Глава 962. Путеводная нить. Часть 2. Семейная реликвия. Озадаченно посмотрев на юношу, переспросил старик. Но Лу Шен успел заметить, как мужчина средних лет из окружения старика смущенно опустил голову. «Сегодня мне нужно кое с чем разобраться. Это краткий справочник по спиритическим техникам. Можешь с ним ознакомиться. Выбери то, что лучше всего тебе подходит и позвони мне», — сказал Хуан Юньси, вручив Лу Шену брошюру. «Твоя сестра ждет тебя у подножия горы, поскорее возвращайся». Очевидно, он внезапно передумал и позволил Лу Шену уйти раньше. Последнему было все равно. Взяв буклет, он в сопровождении одного из учеников быстро покинул башню. Он не знал, чем закончится история юноши с топором, да его это, признаться, совсем не интересовало. Спустившись с горы, Лу Шен направился в отель. Ван Цзин в это время крепко спала. Вскоре они сели в автобус и покинули базу секты свернувших горы. Из-за того, что было много переменных, эта поездка мало что ему принесла. И это помимо непроходящей одержимости Ван Цзин. На следующий день после возвращения домой Лу Шену позвонила Хуан Я. Вопрос с молодым человеком был улажен, но она была ранена и нуждалась в восстановлении. Из-за этого она пока не могла с ним встретиться. Похоже, секта свернувших горы попала в большие неприятности. Этот молодой человек осмелился в одиночку подняться на гору и ранить стольких людей. Хотя внешне он выглядел обычным человеком, на деле все было не так. Он был далеко не так прост, раз сумел ранить Хуан Я. Но Лу Шена это ничуть не волновало. Его беспокоили только собственные способности и око зла. Время отсчитывало день за днем. Выбрав понравившуюся ему спиритическую технику, Лу Шен, взяв телефон, отправил сообщение Хуан Юньси. Прошло совсем немного времени, прежде чем ему прислали копию оригинальной техники. Просмотрев ее, Лу Шен быстро понял принципы местного культивирования. По сути, любая спиритическая техника была основана на призыве духов. Для призыва духов, как и для культивирования тела и укрепления духа, нужно было постоянно выполнять различные упражнения. Эффект укрепления духа достигался постепенно. Различные упражнения давали разные эффекты. Лу Шен понимал, что существует масса различных спиритических систем, но в целом, было три основных типа. Первый тип полагался на укрепление духа при помощи специальных упражнений. Второй выступал за использование внешних сил, таких как зелья, галлюциногены, внешняя стимуляция духа и другое. Все это использовалось для достижения уровня могущественного духа. Третьим был смешанный тип, при котором основой было культивирование, а внешние силы – дополнением. Лу Шен, последовав доброму совету, выбрал третий, смешанный вариант. Получив руководство по спиритической технике, он начал культивировать. Сложностей никаких не возникло. Благодаря силе своей могущественной души он легко освоился. Он не собирался использовать диэблуи для улучшения спиритической техники. Скорость культивирования и без того была довольно высока. Кроме того, ему было достаточно и собственных сил, так что не было смысла тратить на эту рядовую технику ментальную энергию. Кроме того, секта свернувших горы должна была предоставить ему некоторые преимущества. Лу Шен планировал на эти деньги купить другое жилье, чтобы Ван Цзин могла сменить обстановку. Их нынешнее жилье было слишком маленьким. Лу Шен медленно шел по улице. Рядом с ним, держа его за руку, шла Ван Цзин. Оба молчали. Поскольку сегодня был будний день и большинство людей находились на работе, улицы были пустынны. «Куда мы идем?» – поинтересовался Ван Цзин. «Я вступил в одну организацию. У них очень хорошие условия. Они заплатили мне крупную сумму денег. Мы можем сменить место жительства, поэтому я хочу поискать новое жилье», – небрежно ответил Лу Шен. Суммы, что ему дали, было достаточно, чтобы купить в этом процветающем городе приличный дом. Вот как, на самом деле, Ван Цзин было все равно, куда идти. Главное прижиматься к Лу Шену и чувствовать исходящее от его тела тепло. Встречавшиеся им на улице редкие прохожие в первый момент были поражены красотой Ван Цзин, однако уже в следующее мгновение они с отвращением отводили глаза, словно перед ними была не очаровательная девушка, а какой-то монстр. К слову сказать, шедшему с ней рядом Лу Шену тоже доставалось только неприязненных взглядов. «Какое странное чувство», — подумал Лу Шен. Вскоре они оказались в районе довольно симпатичных коттеджей. Дома были на одну семью, что его как раз и устраивало. Здесь было намного чище, чем в их районе. За домами виднелось радующее глаз темное озеро. «Как тебе это место?» – спросил он. Хорошие, улыбнувшись, Ван Цзин чмокнула его в щеку. Беспомощно вздохнув, Лу Шен потащил Ван Цзин в агентство недвижимости. Зайдя внутрь, он поздоровался с агентом. Выбрав самый отдаленный коттедж, он, долго не думая, подписал контракт. Расплатившись и получив ключи, первым делом заменил замок. Не прошло и 3 часов, как они с Ван Цзин переехали в дом у озера. Если б он был обычным человеком, ему пришлось бы оформить кучу документов. А так за него все сделали юристы секты свернувших горы. После того, как проблема с жильем была решена, Лу Шен разобрался и с проблемой питания, договорившись с одним из ближайших ресторанов о доставке. В задней части коттеджа был бассейн. Ополоснувшись, Лу Шен подключил интернет. Стоя перед окном на 2-м этаже, Лу Шен увидел, как его одетая в белый купальник сестра рыбкой скользнула в воду. Белый купальник, стройные ноги, тонкая талия и длинные темные волосы. На фоне голубого бассейна Ван Цзин была похожа на русалку. Просто глядя на нее издалека, он чувствовал какое-то необъяснимое умиротворение. Покачав головой, выдохнул. Он собирался спуститься вниз, когда Ван Цзин, внезапно обернувшись, посмотрела на Лу Шена. Она сдержанно улыбнулась. Ее сияющие глаза были наполнены необъяснимым предвкушением. Ее рука молниеносно развязала завязки на шее. Ткань опустилась, обнажив красивую белоснежную грудь. Черт, сердце Лу Шена сжалось. Он поспешно бросился вниз по лестнице. Прыгнув в бассейн, торопливо поднял верхнюю часть купальника Ван Цзин, завязав на шее тесемки. «Тебе нравится?» Прижавшись к Лу Шену, с самодовольной улыбкой спросила девушка. «Ты совсем не соображаешь? А если тебя кто-то увидит?» Разозлившись, Лу Шен шлепнул ее по заднице. «Не страшно», — улыбнулся Ван Цзин. «Если кто-то увидит, я просто его убью». Она не сказала этого вслух, но силы, находящиеся под ее командованием, помогут ей уладить такой простой вопрос. Она видела много интересных сцен в комиксах, что прятал Ван Цзин, поэтому знала, что нравится ее младшему брату. Каждый раз применяя эти сцены на практике, она с интересом наблюдала, как злится Ван Дун, пытаясь противостоять своим инстинктам. «Моя одежда промокла», — Лу Шен отнес Ван Цзин в холл на 1-м этаже. Они оба направились каждый в свою ванную, после чего вышли, обернутые полотенцами. «Иди оденься, а то простудишься», — скомандовал Лу Шен. Послушно кивнув, Ван Цзин направилась в свою спальню. Лу Шен вздохнул. Таскать за собой весь день сестру было слишком утомительно. Посмотрев на часы, он понял, что пришло время отправиться в секту свернувших горы, чтобы отчитаться о своем прогрессе. Его спиритическая техника называлась техника иного духа. Она имела в общей сложности 15 уровней, 3 из которых он уже прошел. На самом деле, эта техника была всего лишь духовной тренировкой. Прошло всего 3 дня, как Лу Шен начал культивировать его божественный дух, благодаря укреплению божественным огнем птицы Вермиллион и Ци Земли, тоже продолжал совершенствоваться. «Сестра, мне нужно подняться на гору. Вернусь ближе к вечеру», — громко крикнул он. Из комнаты не донеслось ни звука, но Лу Шен был уверен, что Ван Цзин его услышала. Ему было все равно. Переодевшись, он вышел из дома. За дверью его уже ждали люди из секты свернувших горы. Поднявшись в спальню на 2-м этаже, Ван Цзин переоделась в белое платье и черные шелковые чулки. Подойдя к окну, она посмотрела вслед удаляющемуся автомобилю. «Мы незаметно подвели людей из секты свернувших горы к подсказкам. Улика была подброшена в место, в которое должна была прийти следственная группа. К этому времени они уже должны были рассказать о ней Ван Дуну», — разнесся по спальне пронзительный женский голос. «Отлично», — отвела взгляд Ван Цзин. «Не дайте ему узнать». «Поняла. Хороший прогресс. Вижу, ты старался», — улыбнувшись, Хуан Юньси похлопал Лу Шена по плечу. «Просто я больше не хожу в школу и у меня много свободного времени», — пожал плечами Лу Шен. «У меня для тебя есть хорошие новости», — взяв со стола позади себя круглую черную металлическую коробку, Хуан Юньси протянул ее Лу Шену. «Я нашел то, что ты просил». «Правда?» Поспешно схватив коробку, Лу Шен открыл крышку. Внутри, на квадратике поролона, лежала черная бусина, выглядевшая так же, как око зла. Черная, насколько знал Лу Шен, око зла было серебристым. «Мы нашли только черную, но в остальном она выглядит так, как ты нарисовал. Думаю, они как-то связаны». Затем Хуан Юньси начал рассказывать. Столько сил и ресурсов было потрачено на поиски. «Ну а теперь, раз уж мы выполнили твое желание, давай потренируемся. Позволь мне увидеть твой прогресс. Прогресс в спиритических техниках не означает, что ты будешь силен в реальном бою. Выйдя из зала, Лу Шен вслед за Хуан Юньси направился вглубь башни. Вскоре они вошли в просторный тренировочный зал. Он в 15 раз прочнее зала, в котором вы сражались с Генри. Используй всю свою силу. Не волнуйся, он выдержит, улыбнулся Хуан Юньси. Лу Шен, кивнув, снял верхнюю одежду, оставшись в черном жилете. Кроме них, в тренировочном зале было немало людей. Увидев, что Хуан Юньси собирается с кем-то сражаться, они остановились, чтобы понаблюдать за спаррингом. В конце концов, нечасто можно было увидеть, как сам мастер секты кого-то наставляет. «Пожалуйста, научите меня», Лу Шен с серьезным видом склонил голову. В следующее мгновение его руки сформировали в воздухе дюжину невероятно сложных ручных печатей. Сила души, в 13 раз превышающая силу души обычного человека, активировавшись, превратилась в кружащийся вокруг него невидимый воздушный поток. Духовный навык шип, Лу Шен выбросил обе руки вперед. Десятки невидимых шипов, появившись вокруг Хуан Юньси, мгновенно вонзились в его тело. «Я подавил силу своей души до одного с тобой уровня. Ты пройдешь испытание, если сможешь преодолеть мою защиту», улыбнувшись, сказал Хуан Юньси. «Хорошо», едва голос Лу Шена стих. К Хуану Юньси со всех сторон устремилось множество шипов. Однако все шипы были заблокированы тонким слоем едва заметно светящейся субстанции. «Слишком слабый. Ты что, сегодня не ел?» усмехнулся Хуан Юньси. Вместо ответа Лу Шен за несколько секунд создал еще один круг ручных печатей. Сила его божественного духа превратилась в порыв холодного ветра, с бешеной скоростью закружившегося вокруг Хуан Юньси. Окружавший его тело защитный слой покрылся сначала льдом, а после, сверху, еще инеем. Взрыв, насмешливо фыркнул Хуан Юньси. Бум! И лед, и иней мгновенно осыпались, сметенные холодным ветром. Глупец! Это спиритическая техника, потребляющая больше всего духовной силы. Ты что, хочешь умереть? Внезапно рассердился Хуан Юньси. Лу Шен нахмурился. Его ладони снова замелькали в воздухе. За секунду образовался десяток новых печатей. Это было потрясающе. Запирающий душу клинок. Вперед! Сила его божественного духа сконденсировалась в чрезвычайно острое невидимое лезвие, полоснувшее Хуан Юньси по голове сверху вниз. Ты что, идиот? Ты даже не можешь блокировать меня силой души. Глупец, невежда, дурак. Подняв правую руку, Хуан Юньси мягко заблокировал его удар. Бум. Запирающий душу меч был сломан. Невидимая сила души разошлась в стороны, подобно простому воздушному потоку. Смотри, вот настоящий запирающий душу меч. Бум. Тренировочный зал содрогнулся. Лу Шен ударил ладонью по окружающему Хуан Юньси защитному барьеру. Щелк. От места, которого коснулась ладонь Лу Шена, во все стороны расползлись многочисленные трещины. Бум. Раздался грохот. Тело Хуан Юньси, отлетев назад, врезалось в черную стену зала. Ну и какая польза от всех этих спиритических и духовных техник? Опустив руку, Лу Шен, развернувшись, вышел из зала. Ты не в 13 раз превысил предел. С трудом оторвавшись от стены, спросил Хуан Юньси. Ты прорвался. Лу Шен обернулся. Да, 15-кратно. В действительности, было кое-что, чего он не сказал. Даже с 13-кратных превышением, смертоносность техники зависела еще и от силы человека. Ха-ха-ха-ха. Нет, ритуал призыва духа сделает тебя еще сильнее. Можешь мне поверить. Хуан Юньси не ожидал, что простое человеческое тело может быть таким сильным. Но перед ним стоял наглядный пример. Что будет, если Ван Дун пройдет церемонию призыва духа? Такая сила была просто невообразимой. Похоже, уже совсем скоро в секте свернувших горы появится один из самых сильных медиумов в истории этого мира. Духов можно помещать не только в оружие, также в доспехи и другое защитное снаряжение. Глаза Хуан Юньси зажглись каким-то фанатичным огнем. Лу Шен прищурился. Пещера тысячи духов. Ты определенно сможешь добиться признания пещеры тысячи духов. Хуан Юньси внезапно рассмеялся. Глядя на Лу Шена, он начинал верить в легенду о повелителе духов, которую в детстве перечитывал сотни раз. Глава 963 «Горный хребет». Часть 1. Группа людей из секты свернувших горы по приказу семьи Хуан начала преследовать Лу Шена, осуществляя секретный план под названием «Абсолютный Святой Дух». Главной их целью было поэтапное обучение Лу Шена, точнее Ван Дуна, и постепенное превращение его в могущественного повелителя духов. Они хотели вырастить из него могущественное существо уровня бога разрушения. Лу Шан поначалу чувствовал нетерпение, но постепенно успокоился. Большую роль в этом сыграли уговоры Хуан Я и возросшие льготы и преимущества. В любом случае, его прогрессу никто не препятствовал. С того дня Хуан Юньси больше его не испытывал. Секта свернувших горы теперь имела более четкое понимание об уровне его силы. Хотя ни один старейшина-медиум еще не сражался с ним в полную силу, все знали, что среди учеников его уровня он точно был самым сильным. К слову сказать, среди учеников со временем начали ходить слухи, что Ван Дун еще никогда не показывал свою полную силу, что он, в действительности, был самым сильным медиумом секты свернувших горы, что, мало кто смог бы выстоять против такой ужасающей силы и невероятной скорости. Даже наделенный силой духа ученик никогда не сравнится с тем, кто в 15 раз превысил человеческий предел. Среди пяти великих духовных семян Лу Шен занимал первое место. За спиной многие члены секты называли его Неруном, что означало «обладающий силой или могущественный». Остальные четыре духовных семени постоянно находились на горе, культивируя вместе с остальными учениками под присмотром старейшин секты свернувших горы. Один Лу Шен поднимался на нее лишь по мере надобности. Большую часть своего времени он посвящал Оку Зла. Он свел знакомство с несколькими археологами и историками, благодаря которым смог изучить множество материалов, касающихся этого странного объекта. Наконец, по прошествии месяца, он разобрался в сути этой штуки. Эта вещь, должно быть, это копия ока, принадлежащего легендарному богу Мяху. Сидя за столом в своем кабинете, Лу Шен просматривал лежащие перед ним распечатки. Забежавшая в комнату Ван Цзин тут же уселась ему на колени. Что это? Свернувших калачиком на коленях Лу Шена, девушка, изогнувшись, обняла его за талию. «Ничего интересного», — улыбнулся Лу Шен. «Ты собралась спать? Хорошего отдыха». «Ага», — в глазах Ван Цзин вспыхнуло удивление. «Око Мяха. Кажется, она где-то встречала это название. В одном из своих воплощений она сталкивалась с этим артефактом. Судя по записям, сделанным ее прошлыми воплощениями, она сталкивалась с множеством интересных личностей. Она не знала, почему ее брата заинтересовал этот артефакт. Впрочем, для нее это было не столь ли важно. Главное, быть с ним рядом. Все остальное не имело значения. Крепче прижав ее к себе, Лу Шен, устроившись поудобнее, продолжил изучать информацию. БЖЖЖ, завибрировал лежащий на столе телефон. Лу Шен посмотрел на экран. «Сестра, мне нужно будет скоро подняться на гору. Это очень важно, но много времени не займет. Я скоро вернусь». «Угу», свернувшаяся калачиком Ван Цзин, приоткрыв глаза, посмотрела на Лу Шена. «Будь осторожен». «Не волнуйся», улыбнулся Лу Шен. Когда он положил телефон на стол, на экране высветилось. «Вскоре начнется полная проверка физического состояния тела. Проверяющий, великий старейшина секты свернувших гору, Ань Фэньга». Лу Шен, вероятно, что-то знал о так называемом плане секты свернувших горы. Хотя он не придавал этому значения, в конце концов он был объектом этого плана. Так что ему были ясны их намерения. Шаг за шагом эти медиумы пытались испытать его предел. Независимо от того, использовали они силу души или что-то другое, все они пытались проверить высший предел силы Лу Шена, а теперь ему предстоял заключительный этап испытаний. К тому времени, как Лу Шен покинул коттедж и отправился на машине в секту свернувших горы, физические качества Лу Шена улучшились еще вдвое. Сила его тела сейчас была в 130 раз выше силы обычного человека. Если обычный человек мог самое большее поднять 300 килограмм, то его грузоподъемность к этому моменту увеличилась до 40 тонн. Таким образом он мог поднимать тяжести весом до 40 тонн, а взрывная сила достигала примерно 150 тонн. Иными словами, он легко мог перевернуть грузовик и пинать ногами вместо футбольного мяча различные транспортные средства. Его теперь не могли напугать ни огромные грузовики, ни многотонные танки. Они не смогут выдержать 150-тонного удара ни при каком раскладе. Это было связано с тем, что сила давления напрямую зависела от того, какое усилие приходилось прикладывать на каждую единицу контактной поверхности. А для того, чтобы в таком маленьком теле можно было полноценно использовать такую мощную силу, нужно было до невообразимого уровня укрепить физическое тело. Забравшись в машину, Лу Шен посмотрел на сидящую на переднем сиденье Хуан Я. «Слышал, в последнее время в секте свернувших горы много чего произошло?» – небрежно спросил он. «Мы потеряли за границей много наших людей. Охота на гибридного беглеца зашла в тупик», – с горечью сказала Хуан Я. «Что самое неприятное, беглец собрал вокруг себя группу сильных парней и основал организацию под названием «Сезон полной луны». Третьим по силе среди них считается человек, в прошлом являющийся старшим молодым господином нашей секты, мой старший дядя. Это действительно печально», — Лушен приподнял бровь, услышав эту новость. Он боялся, что теперь остальные силы попробуют подавить секту свернувших горы. Он не мог понять, как им удается увеличивать свое благосостояние в таких сложных обстоятельствах. Не нужно на этом зацикливаться. Поскольку его превосходительство Великий Патриарх дал тебе обещание, ты точно не пострадаешь, пояснила ему Хуан Я. На ее лице не было даже намека на обычную наивность старшеклассниц. Она была уверенной в себе, расчетливой и холодной. После этих слов, хотя Лушен и заинтересовался сезоном полной луны, он не стал задавать никаких дополнительных вопросов. В конце концов, одним из членов этой организации был дядя Хуан Я, предавший ее семью и секту. Такой удар мог оказать огромное влияние на этого ребенка. 20 минут спустя машина остановилась перед главными воротами секты свернувших горы. Открыв дверь, Лушен вышел из машины. Поприветствовав охранников, направился к воротам. Тяжелые металлические ворота, в ширину достигающие 10 метров, медленно открылись, а после того, как Лушен и остальные зашли, снова закрылись. Пока они медленно шли вперед, к ним присоединилось много высокопоставленных членов секты, которые хотели присутствовать на испытании. Структура секты свернувших горы была очень простой. Обычные ученики, главные ученики, управляющие и старейшины. Затем шли 9 старейшин от 9 до 1. Все они были могущественными людьми, занимающими в секте свернувших горы высокое положение. Сейчас все эти старейшины стояли в самой глубокой части комплекса, у входа в подземную пещеру. Все они были одеты в широкие черные мантии, с серебристой отделкой по подолу и рукавам, и черные, разрисованные странными завитушками маски. Ведомый управляющим, Лушен остановился перед входом в пещеру, потому что оттуда постоянно исходили потоки горячего воздуха. Становилось понятно, что внутри горы находится вулкан. Ван Дун, один из старейшин, с тростью в руке, медленно вышел вперед, строгим голосом сказал: «Ученик прибыл». Лушен слегка поклонился в знак уважения. В конце концов, номинально он все еще являлся главным учеником секты свернувших гор и пользовался предоставленными сектой льготами. Старейшины секты действительно о нем заботились. На самом деле, это испытание должен был провести другой старейшина, но я был против. Поэтому, я буду проводить заключительное испытание лично, торжественно сказал великий старейшина. Прежде чем приступить, ты должен хорошенько все обдумать. Это испытание будет очень сложным. Но сталь, не прошедшая закалку, не может стать оружием. Так что, все в порядке, я в себе уверен, улыбнулся Лушен. Согласно желанию Ван Дуна, он должен был стать самым сильным человеком в этом мире. А значит, ему нужно было стать самым сильным медиумом, если, конечно, в этом мире не существовало более сильных существ. Насколько сильны самые могущественные медиумы, это было тем, что ему еще предстояло выяснить. Великий старейшина пристально всмотрелся в лицо Лушена сквозь прорези маски. Только убедившись, что он действительно уверен в себе и готов ко всему, он кивнул стоящему с ним рядом старику. «Пойдем», развернувшись, старик направился вглубь пещеры. Лушен последовал за ним. Опустившись на глубину около 100 метров, Лушен и великий старейшина зашли в широкий черный лифт, который тут же устремился вниз. Лифт спускался не меньше 10 минут. «Это наш самый большой и самый защищенный тренировочный полигон. Здесь обычно тренируются старейшины». Выйдя из лифта, великий старейшина посмотрел на тяжелую серебряную дверь, которая открылась при их приближении. «Пойдем, только победитель сможет отсюда выйти. Эта дверь не автоматическая, она активируется путем вливания силы души. Все в порядке, я позволю потом старшему выйти», спокойно ответил Лушен. Великий старейшина, не сдержавшись, рассмеялся. «Старший, давненько я не слышал подобного обращения». Он шагнул вперед, опираясь на трость. Внезапно исчезнув, он появился на расстоянии нескольких десятков метров. Теперь он стоял на другом конце огромной пещеры. Лушен улыбнулся. Легко оттолкнувшись ногой от пола, стрелой выстрелил вперед, мгновенно преодолев открытые двери, остановился в нескольких метрах от великого старейшины. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Тяжелые двери опускались одна за другой, изолируя их от внешнего мира. Свет полностью исчез. Оказавшись в темноте, старец медленно опустил свою трость. «Давай посмотрим, как далеко ты сможешь зайти». БЖЖЖ. Пещера внезапно озарилась холодным голубым светом. Тело великого старейшины окружило светло-голубое пламя, отразившееся на стенах подземной пещеры. Непревзойденный свободный водяной дракон. Темная мания взлетела в воздух, открыв чрезвычайно сильное тело великого старейшины. Перебирая в воздухе ногами, он со скоростью, превышающей воображение обычных людей, устремился вперед, схватил Лушина за плечи обеими руками. Треска его рассекающих воздух когтей было бы достаточно, чтобы обычный человек оглох. Голубое пламя, закружившись вокруг рук великого старейшины, превратилось в двух грозных черных драконов. Глава 964. Горный хребет. Часть 2. Бум. Лу Шен руками блокировал удар когтей, однако мощный толчок отбросил его назад. Его ноги, прочно упершись в землю, подняли вверх куски камня и грязи. «Предел возможностей человеческого тела?» – спросил Лу Шен, почувствовав силу удара. Очевидно, великий старейшина был человеком, до предела закалившим свою плоть. В сочетании с огромной силой души медиума это являлось мощным оружием. Даже если это был всего лишь обычный, случайный удар, он все равно выпустил силу, намного превосходящую силу темного оружия золотого ранга. «Преодолей предел или умри!» Наклонившись вперед, великий старейшина снова замахнулся когтями. Ху! Бесчисленные голубые языки пламени сгустились позади него в огромного десятиметрового тигра. «Дедушка, как думаешь, брат Дун сможет выйти за пределы своих возможностей?» Не могла не спросить шедшая за Хуан Юньси Хуан Я. Холодный ветер, дующий с горы, смешивался с горячим воздухом из пещеры, из-за чего людям становилось то жарко, то холодно. Это было место, в котором Хуан Я не любила бывать, но сейчас ей было все равно. Из-под земли доносились отголоски тяжелых ударов. Ее выдержки хватило на 10 минут. Великий старейшина, единственный медиум уровня призывателя духов в секте свернувших горы. Наверняка он сможет не приступить черту. Призыватель духов является могущественной силой, находящейся на одном уровне с повелителем небытия. Не волнуйся, проблем не возникнет. Попытался успокоить ее Хуан Юньси. «Я не волнуюсь, я верю в силу великого старейшины, но...» Хуан Я не могла объяснить, что чувствует. «Выходит...» Внезапно закричал охранявший вход стражник. Семь старейшин и толпа управляющих уставились вглубь пещеры. Зажужжал лифт. Когда через несколько минут лифт остановился, их кабины вышли две фигуры. Одна высокая, другая низкая. Впереди шел одетый в маску и черную мантию старейшина. Не говоря ни слова, он, кивнув остальным старейшинам, развернулся и ушел. Старейшины, тоже ничего не говоря, последовали за ним. Лу Шен вслед за ними медленно вышел из пещеры. Он выглядел невредимым. Цвет его лица совсем не изменился. Единственное, на одежде появилось несколько дыр. «Ну что?» Хуан Я внимательно осмотрела тело Лу Шена, выискивая признаки серьезных травм. «Со мной все хорошо», — великий старейшина сказал, что все в порядке, — улыбнулся Лу Шен. «Правда, это хорошо», — облегченно выдохнула девушка. Лу Шен вспомнил свирепую череду атак великого старейшины. Каждый удар сопровождался прыжками и укусами души огромного тигра. Он чувствовал себя так, словно атаки подверглись одновременно его душа и тело. Нужно было отвлекаться на защиту и того, и другого. Иначе, если тело будет заблокировано, его душу мог укусить огромный тигр, что грозило серьезными травмами. Призыватель духов действительно могущественный. Вспомнив бой, Лу Шен не мог не кивнуть. Ему пришлось увеличить свою силу с 15-кратной до 19-кратной, чтобы противостоять мощным атакам великого старейшины. Поскольку это был не бой, а проверка пределов, великому старейшине нужно было атаковать его своими самыми мощными приемами, а ему нужно было просто защищаться. Великий старейшина за его спиной все время продолжал усиливаться. После слияния тела и души, его сила выросла до запредельного уровня. Из-за этого, чтобы заблокировать атаку великого старейшины, Лу Шен был вынужден увеличить свою силу в 21 раз и смешать ее с силой своей души. В этом состоянии его уже даже с натяжкой нельзя было назвать обычным человеком. Его тело увеличилось в полтора раза в сравнении с первоначальным объемом. Кожа покрылась похожими на шрамы черно-красными узорами. Завердив око, покрылась чем-то, что походило на тонкие перышки. Хотя он чувствовал, что великий старейшина еще полностью не раскрыл свою силу. У него в рукаве была спрятана очень мощная карта. Сам же Лу Шен еще не высвободил и трети своей силы. «Ты точно не пострадал?» – тихим голосом спросила Хуан Я. «Точно. Пойдем. Кстати, после испытания я собираюсь на несколько дней отправиться в Авару», – сказал Лу Шен. «Собираешься продолжить поиски Ока Зла, о котором говорил?» – тихо спросил Хуан Юньси. К этому времени все старейшины ушли, остались только некоторые управляющие, надеющиеся, что Лу Шен расскажет им о результатах испытания. «Да, я нашел новую подсказку», – кивнул Лу Шен. Занимаясь поисками Ока Зла, изучая мифы и легенды о его происхождении, он все больше убеждался, что оно как-то связано с формированием демонов бездны. Он хотел поехать в Авару, чтобы узнать истину. «Если тебе что-то понадобится, просто скажи, выходя на улицу, помни, что ты – главный ученик секты свернувших горы. Тебе не нужно никого бояться, но и чрезмерной агрессии не проявляй. Просто действуй рационально, сталкиваясь с другими организациями», – напутственно сказал Хуан Юньси. «Хорошо, спасибо вам, старший Хуан», – кивнул Лу Шен. На этом все закончилось. Лу Шена на машине секты отвезли домой. Это испытание только на словах было сложным, а на деле было не страшнее капель дождя. Однако те, кто знал истину, были потрясены. Люди, последовавшие за великим старейшиной, выслушав его ответ, не могли поверить собственным ушам. Сила Ван Дуна находилась на уровне призывателя духов. Это известие потрясло всех в секте свернувших горы. После этого испытания Лу Шен стал одним из самых сильных людей секты свернувших горы. Он стал высокоуровневым экспертом, уступающим в силе только великому старейшине. Ходили слухи, что даже великий старейшина не был ему противником, поскольку был слишком стар. Когда Лу Шен решил отправиться за границу, в страну под названием Авару, секта подготовила для него частный самолет с сопровождением, а там его должны были встретить люди из филиала секты свернувших горы. Хотя секта свернувших горы уделяла не слишком много внимания филиалу в республике Авару, она его и не забросила. Лу Шен поднялся в самолет. После более чем 10-часового перелета его самолет приземлился в крупнейшем столичном аэропорту Авару. Он отказался от сопровождения и в считанные мгновения растворился в огромном людском потоке. Он приехал сюда не только для того, чтобы найти Око Зла, но и чтобы исследовать источник силы небытия. Ведь на территории республики Авару находился таинственный, известный на весь мир регион, горы Амми. В глазах обычных людей они были величественными, неприступными и грандиозными. А для медиумов это было одно из четырех крупнейших скоплений демонов бездны. В мире существовало бесчисленное множество демонов бездны, которые выходили из этих четырех мест. До сих пор ни одна организация медиумов не смогла проникнуть в эти четыре места. Лу Шен самостоятельно купил билет на автобус. Дальше он планировал арендовать лодку, на которой отправиться в запретные горы Амми. К середине дня у небольшого пирса всегда выстраивалось довольно много средних размеров рыбацких лодок. В этих краях начался период, когда ловля рыбы была запрещена, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как перевозить пассажиров. Длина большинства лодок составляла около 10 метров, но несмотря на переоснастку, в ложку помещалось не более 10 человек. К носу каждой лодки была прикручена табличка, на которой было написано, что стоимость поездки составляет 80 монет с человека. Валютой Авару был бавай. Один бавай приравнивался к 10 юаням и считался одной из самых крепких валют, и весьма ценной. 80 баваев были эквивалентны 800 юаням, так что поездку на этих лодках нельзя было назвать дешевой. К счастью, у Лу Шена не было финансовых проблем, и он легко мог снять всю лодку в одиночку. Город Черных Сосен, куда отправлялись все лодки, не был конечным пунктом его назначения. Ему нужно было попасть вглубь гор Амми. Одетый в простую черную футболку, джинсы и походные ботинки, Лу Шен шел по длинному пирсу. Он искал того, кто согласится отвезти его в сердце гор. Место, в которое он хотел попасть, находилось очень далеко. Он не мог до него добраться своим ходом. Поэтому ему нужно было нанять лодку. Лу Шен переговорил с хозяевами 7 или 8 лодок, но никто не согласился вести его дальше привычного маршрута. Сам канал тянулся вглубь гор Амми, но рыбаки согласны были довозить путешественников только до города Черных Сосен. Лу Шен снова обошел причал, некоторое время постоял, Через время он все же нашел человека, направляющегося вглубь гор. Это был переоборудованный катер, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров. Когда лодка причалила к пирсу, на борт сразу же поднялось несколько людей. Судя по всему, это была группа, заранее договорившаяся с хозяином. Лу Шен понял, что черный катер собирается отправиться вглубь гор, случайно подслушав разговор хозяина и с этими людьми. Не став долго раздумывать, он накликнул хозяина. Ему не составило труда получить место на борту. Все, что нужно было сделать, заплатить хозяину за проезд. К его удивлению, внутри внешне ничем не приметного катера было довольно уютно и чисто. Всего в катере было 12 мест, 8 из которых уже были заняты. Лу Шен был 9-м. Пройдя к указанному месту, Лу Шен, сняв рюкзак, запихнул его в нишу для хранения вещей. Затем уселся ближе к проходу. Еще один. Ха-ха. Позади него сидели изысканно одетые мужчины и женщины. Это были двое мужчин и две женщины. Одни выглядели, как пара, вторые сидели отдельно. Похоже, они были просто друзьями. Тем, кто заговорил, был усатый мужчина из второй пары. Протянув руку, он похлопал Лу Шена по спине. «Приятель, похоже, ты тоже приехал исследовать горы Амми». Лу Шен слегка нахмурился, услышав его ломанный международный. «Я слышал, здесь хорошо, поэтому решил попутешествовать», — небрежно ответил Лу Шен. Его международный был гораздо более беглым. Он легко смог понять, что собой представляют эти молодые люди. Было очевидно, что эти четверо – дети богатых семей, приехавшие сюда в поисках острых ощущений. Материально обеспеченные люди легко могли получить все, что хотели, поэтому со временем их переставали интересовать обычные развлечения. Чтобы пощекотать себе нервы, они пускались в различные авантюры. Усатый парень был очень разговорчивым. Мечее чем за 10 минут Лу Шен не только узнал, как их всех зовут, но и что эти четверо собираются делать в горах. Все было, как он и предполагал. Хотя они утверждали, что ищут какую-то редкую бабочку, и что им нужно собрать образцы для своих дипломных работ, Лу Шен ясно видел, что они приехали развлечься. Пару влюбленных звали Джеком и Шармен. Симпатичного светловолосого парня с немного печальным лицом звали Бен. А девушку с длинными каштановыми волосами, закутанную в шаль, звали Джейла. Бен и Джек много болтали, а вот Джейла молчала. Похоже, она была по природе своей не слишком разговорчивой. Взгляд ее похожих на драгоценные камни голубых глаз был устремлен на журчащую за бортом катера реку. Вскоре после этого хозяин катера объявил об отплытии. Лу Шен, отвернувшись, начал разглядывать других пассажиров. Глава 965. Запретная зона. Часть 1. На борту находилось 14 пассажиров. Толстый мужчина средних лет держал на руках красивую женщину. Еще был высокий, подтянутый мужчина в солнцезащитных очках и несколько парней, как и Лу Шен, путешествующих в одиночку. Молодые люди, сидящие позади него, были обычными туристами, искателями острых ощущений. Решив поесть, Лу Шен достал из рюкзака упаковку апельсинового желе. Путь отсюда до сердца горами занимал не менее 4 часов. Поэтому не было необходимости торопиться. Немного посидев с закрытыми глазами, Лу Шен направился в туалет. У входа в уборную курили и о чем-то болтали на непонятном языке двое мужчин. Когда Лу Шен проходил мимо, на него уставился один из здоровяков. Что-то пробормотав себе под нос, он криво усмехнулся. Проигнорировав его, Лу Шен, открыв дверь, вошел в уборную. Справившись с делами и вымыв руки, вышел. В этот момент девушка с похожими на драгоценные камни глазами, поднявшись, направилась в его сторону. Пока девушка сидела, никто не обращал на нее внимания. Когда же она встала, сразу бросились в глаза ее упругие ягодицы и длинные ноги, обтянутые синими джинсами. Сверху ее тело было покрыто облегающей фигуру черной футболкой, подчеркивающей идеальный изгиб тонкой талии. Джинсы облегали длинные ноги подобно второй коже, очерчивая плавный изгиб икры бедер. При взгляде на ее ягодицы у людей возникало желание протянуть руку и ущипнуть упругую плоть. Хотя в салоне катера сидело несколько красивых девушек, ни одна из них не могла похвастаться такой хорошей фигурой. Отойдя в сторону, Лу Шен пропустил девушку. Двое здоровяков все еще курили и болтали. Увидев его, один из мужчин, что-то сказав, улыбнулся странной улыбкой. Лу Шен нахмурился, раздраженный тем, что не может понять, о чем они говорят. Он сказал, что ему нравится твоя задница, раздался за его спиной холодный женский голос. Лу Шен, обернувшись, посмотрел на Джейлу. Девушка хитро ему подмигнула. Двое здоровяков, ничего не поняв, продолжили болтать. «Что ты собираешься делать?» Джейла уже не была такой холодной, как раньше. В ее глазах светилась хитринка и появился легкий интерес. Она была красивой и сексуальной, имела хорошую фигуру со всеми нужными выпуклостями. У нее был восточный тип кожи при западных чертах лица. У нее было очень много поклонников, но никогда не было парня. Не потому, что она ни с кем не хотела встречаться, а просто мало кто мог ее вынести. Избалованная и капризная Джейла только внешне выглядела скромной и покладистой. Внутри это был настоящий демон. Больше всего ей нравилось наблюдать за сражающимися за нее мужчинами и соревнующимися за ее внимание девушками. Посидев некоторое время, девушка заскучала и начала искать себе какое-нибудь занятие. Изначально она отправилась в эту поездку из-за красивого блондина Бена. Но тот, видимо, знал, что она собой представляет, поэтому старался держаться от нее подальше. Хотя Джек и Шармен не осмеливались с ней связываться, Бен был их хорошим другом. Естественно, они хотели его защитить. Это очень раздражало Джейлу. Из-за того, что она выросла в очень влиятельной семье, мало кто осмеливался ей противоречить. Джека и Шармен тоже не противостояли ей напрямую, но они никогда не оставляли Бена с ней наедине. Это не могло не раздражать. К счастью, Джейла смогла легко подавить свой гнев. И помог ей с этим красивый юноша, севший с ними в одну лодку. Джейла впервые видела такого красивого молодого человека. Он был намного привлекательней, чем все самые красивые парни ее университета, вместе взятые. Как раз в этот момент ее душа снова переполнилась огнем и вернулось желание кого-нибудь подразнить. «Они хотят тебя трахнуть», посмотрев на безразличное лицо Лушина, с улыбкой продолжила Джейла. Лушен пристально посмотрел на девушку, потом на двух здоровяков и, не говоря ни слова, вернулся на свое место. Рассуждая логически, эти двое, должно быть, просто были впечатлены его внешностью, и ему показалось, что они его с кем-то сравнивали. Но это ни в коем случае не было оскорблением, о котором говорила Джейла. Вернувшись на свое место, он уставился в окно, дожидаясь, когда катер прибудет к месту назначения. Место, куда мы направляемся, находится в сердце Гораммы. Там водятся свирепые крокодилы-людоеды, комары с хоботком размером с палец и множество ядовитых растений. Зайдя в салон, рассказал им капитан. У этого места красивое название – Сеймур. Надеюсь, за 3 дня, что вы там проведете, никто из вас не пострадает. Через 3 дня, в 2 часа пополудни, буду ждать вас всех на борту. Затем он рассказал им о некоторых мерах безопасности, которые нужно было соблюдать в джунглях. Лушен слушал не слишком внимательно, больше любуясь пейзажем. Кроме него, среди присутствующих было еще несколько человек, не заботящихся о безопасности. В их число входила и Джейла. Сидящие рядом с Джейлой Бен и Шармен с серьезным видом делали заметки. Закончив говорить, капитан раздал всем по коробке с благовониями, отгоняющими насекомых, после чего покинул салон. Ближе к полдню лодка достигла места, которое капитан называл Сеймур, расположенное в сердце Гораммы. У причала, где стояли катера и лодки, ходили торговцы с тележками. Здесь были пришвартованы еще 2 судна, уже выгрузившие пассажиров. Найдя подходящее место, капитан намотал канат. Затем, бросив якорь, опустил трап. Пассажиры начали подниматься и выходить. Большинство присутствующих хорошо подготовились к высадке. Намазавшись средством от насекомых и распылив его на свою одежду, они забросили за спины рюкзаки. Только проверив несколько раз экипировку, они по трапу спускались на пирс. Спустившись с катера, Лушен первым делом осмотрелся. На берегу было не слишком многолюдно. В этот момент Лушен заметил вышедшую из дальнего леса группу, направившуюся в его сторону. Судя по одинаковым повязкам на руках, все они были членами одной экспедиции. Они шли организованно, гуськом, не обгоняя друг друга. Достав карту, Лушен постарался как можно детальнее ее запомнить. Затем, подойдя к деревянному стенду, сверил ее с картой, нанесенной на нем. Бен и Джен тоже были здесь. Сфотографировав карты телефоном, они начали изучать маршрут. В этом месте можно заблудиться, усатый Джек был малость трусоват. «Не волнуйся, просто наймем проводника», — улыбнулась Шармен. Ни у кого из этих 4 не было недостатка в деньгах. Сравнив карты, Лушен направился к густому черному лесу, начинающемуся в конце речного пляжа. Там было несколько тропинок, по которым можно было пройти. Едва он вошел в лес, как по его телу разлилась прохлада. В воздухе витал едва заметный темный туман, заслоняющий свет. Он безостановочно продолжал двигаться вперед, направляясь в сторону, где чувствовалась самая сильная аура демонов бездны. Пройдя 10 минут по тропинке, он внезапно наткнулся на забор из колючей проволоки. Забор был покрыт усеянными острыми шипами лианами. Вокруг, жужжа, носились стаи ядовитых насекомых. К проволочному ограждению через одинаковые промежутки времени были прикреплены серые таблички, на которых красной краской был нарисован череп с белым крестом. Пройдя вдоль забора, Лу Шен вскоре нашел вход. Это была большая ржавая дверь, которую он легко открыл. Шагнув внутрь, он оказался в густом, темном лесу. Вскоре после этого на тропинке появились Бен, Джейна и остальные. «Думаете, нам стоит сюда заходить?» – неуверенно спросила Шармен. «Я только что видела в бинокль, как внутрь вошел сидящий перед нами мальчик. Не думаю, что у нас там возникнут какие-то проблемы», – небрежно сказала Джейла. «Да и вообще, разве мы приехали сюда не ради острых ощущений?» – ни слова не говоря, она шагнула вперед. Остальным не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. «Парень перед нами двигается очень быстро. Должно быть, он уже бывал здесь раньше. Давайте последуем за ним. Возможно, он приведет нас в какое-нибудь интересное место. Вместо старых мест, где я раньше бывала», обернувшись, сказала Джейла. «Знаете, если просто идти по дороге, можно попасть только в места, в которых побывала уйма народу. Чтобы наткнуться на что-то интересное, нужно найти место, в котором никто еще не бывал», пояснила Джейла. «Остальные трое приехали сюда ради острых ощущений. Поэтому они решили, что риск оправдан, и, закинув за спины рюкзаки, последовали за Лушином. В 100 метрах от Лушина, на скале, дюжина похожих на черные тряпки фигур, медленно повернувшись, посмотрели в направлении Лушина. Там начинается территория другого бога разрушения. Нам нужно продолжать?» – тихо спросила одна из черных теней. «Это приказ нашей госпожи. Даже если захотим, мы не сможем его нарушить», глубоким голосом сказала возглавлявшая группу черная тень. «За мной», полетев вперед, он в следующее мгновение растворился в воздухе. Остальные 10 теней последовали примеру своего лидера. Бам-бам! Лу Шен брел по заросшей тропе, буквально продираясь через заросли. Повсюду из земли торчали толстые корни. Папоротники, кустарники и мхи покрывали землю, камни и даже стволы деревьев. Время от времени в траве вдоль тропинки мелькали ядовитые насекомые, другие прятались под корой дерева, дожидаясь своей добычи. Лу Шен прикинул расстояние до черного тумана, который по мере приближения становился все гуще. В ветвях некоторых деревьев мелькали невероятно бледные человеческие лица. Стволы этих деревьев были покрыты огромными пауками с призрачными лицами на спине, медленно плетущими свою ядовитую паутину. Глава 966. Запретная зона. Часть 2. Ладони Лу Шена превратились в мачете. Он легко срезал траву, встающую у него на пути, расчищая себе путь. Он давно заметил следующих за ним молодых людей, но решил не обращать на них внимания. Группа Джейлы была не единственной, кто был рядом. Он чувствовал присутствие еще двух групп. Эту местность сложно было назвать безлюдной. Через 10 минут пути людей вокруг стало намного меньше. К удивлению Лу Шена, четверо молодых людей продолжали следовать за ним. Все потому, что он был незнаком с этим местом. Это была одна из четырех запретных зон, и он собирался исследовать ее очень внимательно и медленно. Он не понимал, как у этих четверых хватило мужества последовать за ним в дебри. Они что, совсем не боятся смерти? Эта мысль задержалась у него в голове всего на мгновение. Он не собирался о них беспокоиться. Многие современные молодые люди не боялись смерти. У него не было времени о них беспокоиться. Больше всего его поразило, что эти четверо знали, как вести себя в дикой природе. По пути он сворачивал то вправо, то влево, но они его не потеряли. Их не остановили ядовитые насекомые. Что касаемо человеческих лиц в тени деревьев, обычные люди не могли видеть сверхъестественных существ. Во второй половине дня Лу Шен выбрал удобное место возле гигантского дерева, достигающего в толщину 7 или 8 метров. Схватив первый попавшийся камень, он, несколько раз щелкнув по нему пальцами, превратил его в полый цилиндр. Затем, выкопав в земле отверстие, создал простой очаг. Собрав охапку сухих веток и листьев, достал из кармана магниевый стержень и потер его ногтем. Свист. Посыпались искры, и вскоре из очага повалил густой дым. Затем из ямы поднялось пламя, и перед ним запылал обычный костер. Лу Шен начал осматриваться в поисках чего-нибудь съестного. Его тело теперь нуждалось в большом количестве еды. «Меня снова укусили. Черт, моя нога!» — взвыл Джек, схватившись за ногу. Его лоб мгновенно покрылся испариной. «Мы должны поскорее догнать того парня. Он уходит все дальше и дальше. У меня пропал сигнал мобильного телефона, так что я боюсь, если мы от него отстанем, с нами может случиться беда». Отойдя в сторону, Шармен смочила полотенце минеральной водой, затем сжала место укуса на ноге Джека и выдавила из шишки струйку маслянистого, коричневого гноя. «Не нужно нам было идти за этим парнем. Проклятие!» Данильзе раздраженный Бен яростно чесал зудящий комариный укус, который был размером с ноготь большого пальца человека. Джейла прикусила губу, тоже сожалея. Поначалу они шли по тропе, сворачивая то влево, то вправо. Они не сразу обнаружили, что у телефона нет сигнала сети. Добавило паники, что вышло из строя все электрооборудование и компас. Когда они решили вернуться назад, поняли, что не знают, куда идти. Теперь у них был только один выход – догнать идущего впереди человека и заплатить ему за то, чтобы он их вывел. «Это не то, о чем мы договаривались. Мы здесь ради приключения и веселья», – жестким, равнодушным тоном сказала Джейла. «И вы сами согласились следовать за этим парнем. Хватит болтать. Смотрите лучше на дорогу. Этот человек, должно быть, уже близко», – успокаивающе сказала Шармен. Сделав небольшой привал, группа продолжила путь. Они шли по пути, проложенному Лу Шеном. Встречающиеся на пути пауки размером с ладони и скорпионы толщиной с руку заставляли их сердца трепетать. Они не могли дождаться, когда смогут отсюда выбраться. Но чтобы выбраться, им нужно было не потерять идущего впереди человека. Спустя полчаса пути они увидели поднимающийся впереди черный дымок. «Это огонь. Кто-то развел костер. Прямо впереди!» – взволнованно воскликнул Джек. Четверка, воспрянув духом, последовала в указанном направлении. Пройдя по проложенному Лу Шеном пути около 100 метров, они вышли к гигантскому дереву, рядом с которым горел костер. Аромат грибов, смешанный с запахом мяса, заставил четверых путешественников почувствовать себя в безопасности. «Слава Богу!» – Джек, спотыкаясь, побежал к Лу Шену. «Привет, привет, брат!» – слегка нахмурившись, Лу Шен обвел взглядом четверых молодых людей. Они находились в глубине Горамми, откуда у них столько смелости, чтобы последовать за незнакомцем в лес, больше похожий на джунгли. Они действительно не боялись смерти. Поднявшись, он посмотрел на прихрамывающего Джека. «Что с тобой? Боже мой, наконец-то мы кого-то встретили. Парень, ты не мог бы вывести нас отсюда?» С надеждой посмотрел на Лу Шена Джек. «Не волнуйся, мы тебя не обидим. Заплатим в 5 раз больше, чем обычному проводнику». «Мне некогда», — холодно сказал Лу Шен. «Просто идите по проложенному мной пути в обратную сторону». Когда Джек это услышал, на его лице появилась горькая улыбка. «Парень, не буду скрывать, это очень злое место. Дорога, которую ты прорубил, продержится максимум 10 минут, после чего исчезнет». «Правда?» – удивился Лу Шен. Оглянувшись, он увидел, что проделанная им тропинка начала стремительно зарастать. «Ну что, в 6 раз. В 6 раз дороже, чем проводнику. Обычному проводнику платит 1000. Мы заплатим тебе 6000», — воскликнул Джек. Лу Шен покачал головой. «Можете остаться здесь и поддерживать костер. Может, кто-то вас спасет. Ребята, у меня нет на вас времени. 10000». Выйдя вперед, равнодушным голосом, наполненным легкими нотками высокомерия, сказала Джейла. «А костер, если бы была надежда получить от кого-то помощь таким способом, мы бы уже давно разожгли. Если ты нам поможешь, я, вторая наследница клана Красного Меркурия Империи Бейт, буду перед тобой в долгу». Лу Шен смерил ее равнодушным взглядом. «У меня нет недостатка в деньгах, и меня не волнует власть. Ваша дружба и вознаграждение не имеют для меня никакой ценности. Вам следует придумать более значимое вознаграждение». Лицо Джейлы сначала застыло, а после на нем промелькнул след гнева. 50000. Лицо Лу Шена осталось равнодушным. 100000. Лицо Джейлы побледнело. Лу Шен ничего не ответил. 200000. Это самое большое, что я могу дать. Джейле казалось, что она вот-вот взорвется от ярости. «Ты сказала, что являешься наследницей клана Красного Меркурия», — внезапно спросил Лу Шен. «Верно». Почему-то вздрогнув, поспешно сказала Джейла. «Хорошо, пусть будет 200000. Следуйте за мной, я вас выведу». 200 тысяч монет в переводе на республиканскую валюту превращалось в очень солидную сумму. Возвращение назад займет совсем немного времени. Неплохой способ заработать миллион. Он сможет купить несколько обновок своей сестре. Но в этот момент Лушину в голову пришла еще одна мысль. «Кстати», — внезапно сказал он, — «есть кое-что еще, о чем я хотел бы тебя попросить. В противном случае, вы все останетесь здесь». «Что?» — воскликнула Джейла, шокированная его наглостью. «Ты помнишь, что говорила мне на лодке?» Усмехнувшись, посмотрел на нее Лушен. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась Джейла. «Мне нужна небольшая компенсация». Лушен подошел к Джейле. «Посмотри мне в глаза». Джейла не собиралась подчиняться, но ее еще на катере привлекли красивые глаза Лушина. Однако, заглянув в черноту его глаз, она почувствовала неладное. Она попыталась вырваться, но было уже слишком поздно. Техника контроля сознания была успешно активирована. Внешне Джейла ничем не отличалась от себя прежней, но Лушен знал, что ее разум находился под его полным контролем. «Кто ты?» «Джейла Маккензи. С этого момента ты будешь следовать моим приказам. Когда я назову твое полное имя, независимо от того, что я прикажу, ты должна подчиниться», — равнодушно сказал Лушен. «Да, я должна безоговорочно». Бум! Внезапно из тела Джейлы донесся приглушенный шум. Ее глаза мгновенно прояснились. Отступив на несколько шагов назад, она уставилась на Лушина, словно он был не человеком, а как минимум, демоном бездны. «Ясно», — усмехнулся Лушен. «Должно быть, клан Красного Меркурия был как-то связан с организацией, называющей себя Рубин. Хотя он лишь поверхностно коснулся девушки техникой контроля сознания, тысячеуровневый навык был не тем, с чем смог бы справиться обычный мастер гипноза. То, что девушке удалось вырваться, говорило о многом, в частности, о могуществе ее семьи. Вот только, кажется, сама Джейла не знала таких подробностей о своем клане и думала, что ей просто повезло. Остальные трое с растерянным видом стояли в стороне. «Ладно, мне нужно еще заняться своими делами. Можете остаться здесь или последовать за мной», — внезапно сказал Лушен. «Ублюдок», — мгновенно отреагировала Джейла. «Разве это было не тем же, что он говорил раньше? К сожалению, у них не было другого выбора, кроме как последовать за Лушином. Коттедж на берегу озера». Ван Цзин спокойно смотрела на изображение в хрустальном шаре. «Значит, ему все еще нравится этот тип?» Посмотрела она на время от времени спотыкающуюся Джейлу, вынужденную идти за Лушином. «Госпожа, уровень опасности дальше таков, что мы вынуждены принять меры для обеспечения безопасности Ван Дуна, но это может вас разоблачить. Я предлагаю немедленно вывести вашего брата из зоны опасности», — разнесся по комнате резкий женский голос. Ненадолго задумавшись, Ван Цзин улыбнулась. «Не нужно, это не более чем вероятность. К тому же, я слишком хорошо знаю своего брата. Никто не сможет его остановить, если он что-то задумал. Отпустите его, вмешайтесь, если не останется другого выхода». Сказав это, Ван Цзин нахмурилась. Ее взгляд снова переместился на Джейлу. «А еще, купи мне такой же комплект одежды, точно такого же стиля», — указав на платье Джейлы в хрустальном шаре, сказала она. «Как прикажете». Встав перед хрустальным шаром, Ван Цзин потянулась. «Они и так чувствуют исходящее от тебя давление. Если рядом с Ван Дуном появится повелитель небытия, это несомненно раскроет вашу истинную сущность. Все наши прошлые усилия будут сведены на нет. Это может вам навредить, госпожа, так что, подумайте дважды», — вклинился в разговор старческий мужской голос. «Я чувствую, что это место очень важно для моего брата», — спокойно ответила Ван Цзин. «Поэтому, отбой». «Но, моя госпожа, хватит». Хотя два других оставшихся бога разрушения были подавлены Ван Цзин, не факт, что ситуация останется такой и дальше. Ван Цзин пробудилась всего 20 лет назад. Естественно, она намного уступала другим богам разрушения, копившим силу несколько тысяч лет. Поэтому, пока ее тело полностью не восстановится, нельзя было допустить, чтобы другие боги обнаружили ее местоположение. После разоблачения все ее маленькие достижения будут сведены на нет. Это было тем, что беспокоило ее подчиненных больше всего. Если бы двое богов разрушения нашли подчиненного ей повелителя небытия, они смогли бы обнаружить их связь и найти ее тело. Поэтому это было очень рискованно. На самом деле, Ван Цзин не ожидала, что Лушен отправится в запретные земли Авару. Этот регион был одним из самых опасных в мире. Все, что она могла сейчас сделать, Это тайна его охранять и защищать. Даже она была впечатлена таящейся там опасностью. Она надеялась, что ничего не произойдет, но если что-то все же случится, она собиралась его защитить, даже несмотря на разоблачение. Глава 967. Обстоятельства. Часть 1. Му. Огромный бронированный носорог, яростно взревев, опустив голову, понесся к Лушину. «Быстрее, беги, это черный бронированный носорог, о боже!» Еще больше побледневший Джек начал оглядываться в поисках дерева, на которое можно было бы взобраться. «Он уже убежал», — сказал Лушен, удивленно глядя вслед давшего деру носорогу. «Ничего страшного, думаю, мы еще встретим ни одного такого, здесь много похожих зверей». Джек не знал, плакать ему или смеяться. Этот парень сказал, что носорог убежал. Для Джека это было счастьем. Он не хотел встречаться с подобными ему зверями. Лушен посмотрел на четверых молодых людей. У Джека и Шармен от страха дрожали ноги. Лицо Бена было белым, словно бумага. Он держался за ствол дерева, не в силах стоять самостоятельно. Одна Джейла оставалась невозмутимой и спокойной. Ему просто было любопытно. Хотелось проверить Рубин, организацию медиумов мирового уровня. Именно поэтому он взял с собой этих четверых. За мной, развернувшись к ним спиной, он продолжил свой путь. Они приблизились к самой глубокой части горного хребта. Что было странным, за все время они не встретили ни одного демона бездны. А он как раз и пришел сюда ради них. Хотел узнать, насколько сильны монстры, превышающие демонов бездны в уровне. Но даже зайдя так далеко, он не увидел ничего опасного. Это было странно. Вскоре они вышли на луг, где несколько черных волков радостно рвали на части дикого оленя. Лушен услышал их чавканье задолго до того, как увидел их самих. Когда Лушен увидел эту стаю черных волков, его шаги замедлились. Заметив приближающихся людей, волки подняли головы. Лушен ясно видел, что морды всех волков были покрыты темно-красными червями. Черноспинные волки. «Боже, их так много!» – воскликнул Джек. Лушен уже собирался шагнуть вперед, когда увидел, как волки начали медленно отступать, настороженно осматриваясь, словно к ним приближалось что-то очень страшное. Лушен, нахмурившись, тоже начал осматриваться. К сожалению, к этому времени он успел развить только физические аспекты пяти чувств. Он еще не успел достаточно улучшить свои спиритические техники и все еще находился на седьмом уровне. Несмотря на то, что у него было более миллиарда единиц ментальной энергии, он не хотел их тратить на такую бесполезную вещь, как спиритические техники. Разве это не пустая трата ресурсов? Стая черных волков, развернувшись, позорно сбежала, оставив свою еду. Теперь даже следующая за Лушином четверка поняла, что что-то не так. Эти волки ведут себя необычно. Шармен как раз специализировалась в этой области. Она участвовала в исследованиях, курируемых профессором зоологии, поэтому хорошо разбиралась в этом вопросе. На ее взгляд, эти черноспинные волки вели себя так же, как обычные, что было очень странно. Спина Джейлы расслабилась. Она посмотрела на стоящего к ним спиной Лушина. Должно быть, у этого парня есть что-то отпугивающее низкоуровневых хищников. Может, экскременты какого-то свирепого зверя? Наклонившись к Шармен, прошептала она. «Экскременты свирепого зверя?» — повторила Шармен. Внезапно Джейле пришло в голову кое-что еще. Она коснулась рукой груди, на которой висел кулон из черного хрусталя, подаренный ей на день рождения дедушкой. Ей было велено никогда его не снимать. Она задумалась о только что произошедшем. Таинственный парень попытался ее загипнотизировать, но она внезапно вырвалась. Кулон на ее груди зазвенел, пробуждая от гипноза. Задумавшись, она не заметила бросившегося ей под ноги ядовитого скорпиона. Однако на полпути скорпион, внезапно развернувшись, бросился прочь. Конечно, это кулон. Джейла была уверена, что права. Выходит, носорога отпугнул мой кулон. Поняла она, если бы не мой кулон, этого человека уже кто-нибудь ужалил или съел. А он, пользуясь моей помощью, еще меня же и шантажирует, при этом ведя себя так, словно мы для него обуза. Терпеть не могу таких людей, с горечью подумала Джейла. Наблюдая за парнем, забирающимся во все более опасные места, она планировала незаметно отстать, но вспомнила о троих своих спутниках. Если она уйдет одна, кто им поможет, если что-то произойдет? Нужно взять их с собой, приняла решение она. После недолгого перехода, во второй половине дня, ребята, вы пока отдохните, а я насобираю веток для костра. Будьте осторожны, не выходите за пределы этого места, сказал Лушен.